Шагает вождь во тьме ночной, великий Бриттофон герой, и в дни новейшие, как в старь, священный, ищет он Грааль. В Граале том небес роса, а это значит, чудеса и воскрешенья снова ждут. Проснись, о вождь, великий тут! Король шагает по земле, и жив Творца знак на челе, и новых рыцарей оплот готов собраться в Камелот. И я когда-то рыцарь был, а ныне весть уж в мир пролил. Нас ждут великие дела, о, братья, круглого стола! Великий остров всех дверей тебя зовет к себе скорей. Тот остров, Бога ныне дом, сквозь Стикс везет нас всех паром. Вновь ищет меч Экскалибур наш достославный брат Артур. Ведь чует он судьбу свою, а дух кричит: воскрес, живу! Проснись, король, очнись, герой, не время спать уж под горой, зовет нас в бой отныне Бог, что посетил земной чертог, и вместе с сыном, что пришел, как человек свой путь прошел и был навеки возрожден к концу времен, в конце времен. Проснись, король, найди Грааль и снова в бой с мечом, как встарь, нырни в всем мире с головой. Проснись и пой, живи и пой. Король берет свой правды меч, столетий пыль слетает с плеч, глаза горят небес огнем, ведь правда, совесть, честь при нем. Подходит день нужды большой, и пробуждается герой. Он уж как феникс возрожден, и виден остров Авалон, и воинов вечности оплот его к себе теперь зовет. В руке у рыцаря пурпур сверкает меч Экскалибур.